Это вам не носорог. Африканская Уганда. Когда я вспоминаю прошедшие годы и все те случаи и приключения, которыми судьба щедрой рукой расцветила мой жизненный путь, я невольно улыбаюсь. Ведь описать их не поверят, скажут, это невероятно. Это похоже на дешевый бульварный фантастический роман, из которого выдернута романтика любовных сцен. Ладно, я понимаю это и не пытаюсь здесь описывать всех моих советских приключений. Обстановка, в которой я жил все эти годы, бывает раз в несколько столетий. И человеку, волей судеб, избавленному от хаоса и бурь, лавиной кипящих в такую эпоху, никогда не понять возможности самых невероятных ситуаций. Если Бог даст, мне суждено сделаться знаменитым писателем, биография которого будет интересовать мир, тогда уж я пишу полностью, без сокращений, весь тот пестрый и неправдоподобный фильм, который промелькнул на моем жизненном экране в эти незабываемые годы. Хорошо это было старому славному президенту Рузвельту описывать свои охотничьи приключения где-нибудь в дебрях тропической Африки, в Уганде. Одно удовольствие, ей-богу. Вот летит это на него с опущенной головой для сокрушительного удара головой громадный носорог. Страшный момент. Сердце читателя замирает. Еще секунда и... Но в руках хладнокровного президента слоновый штуцер, проверенный и смертоносный, и... Хэппи-энд. И голова носорога теперь улыбается, поскольку это вообще для носорога возможно, в зале Белого дома. Но даже если бы по чаянье этот энд был бы unhappy, то, да простит мне память большого человека, смерть в диких джунглях от рога достойного противника, бросившегося на почти равных правах, силы рог против смелости и пули, не так уж и обидно. Но погибнуть в подвале ЧК от руки пьяного палача, идти вниз по ступенькам с замирающим сердцем, ожидая последнего неслышного удара пули в затылок, умереть, не чувствуя вины, безвестно погибнуть на заре жизни, это менее поэтично и много хуже охоты на Уганде. Одесская Уганда. Расскажу вам мимоходом, как выкручивался я без штуцера, когда в Одессе глаз ЧК, голова носорога, был совсем рядом. Как-то на работе по разборке автомобильных кладбищ я стал замечать какое-то необычное внимание к себе каких-то подозрительных людей. А такая внезапная любовь и дружба чужих людей в советской жизни всегда наводит на некоторые неприятные размышления. Даже и в те годы у меня начало вырабатываться этакое чутье, советский глаз и нюх, который позволяет безошибочно определять в окружающем все, что пахнет приближением милого рога сердечного дружка ЧК. И вот эта непрошенная любовь запахла чем-то нехорошим. Нужно было, не ожидая удара, уйти в сторону, ибо ВЧК, как и носорог, в те времена была свирепа, но немного слепа. Уйдя вовремя с ее дороги, можно было избежать ее любви и гнева. Словом, я решил немедленно бросить работу на заводе и стал искать себе новых пастбищ для прокормления. Восьмипудовый спаситель. Как-то иду я по улице и догоняю какую-то шкафообразную могучую фигуру, медленно шествующую среди кучки, почтительно выпучивших глаза мальчуганов. «Словно линкор среди эскорта эсминцев», — мелькнуло у меня шутливое сравнение. Но вот шкаф повернул голову, и рыжие топорщащиеся усы направились в мою сторону. «Ба! Максимыч!» Действительно, это был сам Иван Максимыч Поддубный. Краса и гордость русского спорта, троекратный чемпион мира, страшный казак-борец, когда-то кумир парижской толпы. «Иван Максимыч, каким ветром занесло вас сюда?» «Это ты, Борис. Здравствуй, здравствуй. Какими ветрами, спрашиваешь?» Да этими проклятыми советскими, чтобы им ни дна, ни покрышки не было. Толстое лицо Максимыча было мрачно. «Да что случилось, Иван Максимыч?» «Случилось, случилось», — проворчал гигант. «На улице на старости лет выкинули. Вот что случилось. Буржуи тоже нашли, врага. И домик, и клочок земли отобрали сукины дети. Сколько лет деньгу копил, вот, думаю, хоть старость-то спокойно проживу. Довольно старику по миру ездить, лопатки гранить, ковры в цирках протирать. Да нет лишь, буржуй, помещик, кровопивец, враг трудового народу, всяко обзывали. Ах, хыба ж я сам не христианин, казак! Катись, говорят, старый хрен к чертовой матери, ну и выгнали. Ну а здесь, в Одессе-то, вы как очутились? Да вот, думаю, чемпионат соорудить, надо с чем-то жить. «Слушайте, Иван Максимыч, спаситель мой, возьмите меня к себе в чемпионат!» Максимыч удивленно покосился на меня. «Тебя? Так ты ж интеллигент! Хоть ты парень здоровый, к борьбе подходящий, да разве ж ты захочешь циркачом стать?» Я превращаюсь в австралийца. Через две недели на тумбах для афиш висели громадные плакаты. «Настоящий международный чемпионат французской борьбы!» И особо жирными буквами, как особая приманка, после имени Поддубного, конечно. «Впервые в России выступает чемпион Австралии Боб Кальве проездом из Сиднея в Москву». Так, с помощью Максимыча, я превратился в чемпиона Австралии. Да простят мне это жульничество настоящие чемпионы настоящей Австралии. В своем американском пальто, скаутской шляпе, золотых очках и с важным и надменным видом появлялся в театре и с успехом изображал знатного иностранца, владеющего только австралийским языком. Для переговоров со мной из публики вызвали переводчика. В Одессе, портовом городе, многие владели английским языком. И вся эта процедура переговоров с человеком, который как комета явился сюда из чудесной дали и скоро бесследно растает за границей нашего маленького задавленного мирка, чрезвычайно интриговала зрителей. Почти два месяца играл я роль австралийца, успешно избегая щупальцев ЧК и не возбуждая ничьих подозрений, но все же, в конце концов, ошибся. Что ж делать? Конь о четырех ногах. И то спотыкается. На ринге. Горячая, помню, была схватка. Сошлись почти равные силы, подстегнутые самолюбием и жаждой победы. Мой противник, чемпион мира легкого веса Канеп, допустил недавно в отношении меня нетоварищескую выходку. И сведения о нашей стычке неуловимыми путями проникли в среду любителей борьбы. В афишах громадными буквами стояло «Реванш Канеп Кальве». И в тот день зал был полон. И когда в результате напряженной борьбы на 49-й минуте поддалась под моим нажимом живая арка тела моего противника, резко прозвучал свисток арбитра, и под грохот аплодисментов я, пошатываясь, направился за кулисы. Грузная лапа Максимыча восторженно шлепнула меня по спине. «Вот это да! Молодец, Боб, поздравляю! Тур де анж, что надо! Ей-богу, здорово!» Я взглянул в его добродушную физиономию с торчащими усами и забыл, что я австралиец и что кругом меня любопытные уши. «Спасибо, Максимыч, на добром слове», — ответил я на чистейшем русском диалекте. «Ваша похвала, высокая марка, спасибо!» Тайна моего австралийского происхождения была выдана. Эта оплошность стоила мне лишнего ареста, к счастью, закончившегося только несколькими часами тревоги. «Не зевай», — сказано в Писании. Из австралийца я превращаюсь в американца. В хронике местной газеты появились строчки. В Одессу приехал представитель американской организации помощи русским голодающим. В ближайшее время предполагается открытие специальных учреждений. Я прочел эту заметку с живейшим интересом. К Как раз недавно я вернулся с поездки с группой борцов по селам Украины, но привезенные мной запасы продовольствия уже иссякли. Надо было думать, крутить голову, как говорят в Одессе, над дальнейшими перспективами. На следующий день, одетый в лучшее платье, какое только я смог достать у соседей, я важно входил в подъезд гостиницы. «Куда вам, товарищ?» — с подозрением глядя на меня, спросил какой-то субъект явно чекистского вида, дежуривший в вестибюле. «У меня дело к мистер Ноубоди», — ответил я по-английски с наивозможнейшей небрежностью и с самым американским акцентом, который только мне удалось симпровизировать. «Нельзя, товарищ! Возьмите пропуск в ГПУ!» — решительно по-русски заявил чекист. «Я не понимаю ваших дурацких правил!» По-прежнему по-английски, но уже раздраженным тоном ответил я, продолжая двигаться вперед. Чекист заслонил мне дорогу. «Сказано нельзя, значит нельзя! Мне без пропуск, не велено пущать!» Тогда я инсценировал вспышку бешенства. Лицо у меня исказилось, из кармана я выхватил приготовленную книжечку в новом переплете, похожем на иностранный паспорт, и, махая им перед носом растерявшегося чекиста и фыркая ему в лицо, кричал: «Что вы мне тут говорите? Я американец! Видите, черт бы драл ваши дурацкие правила! Американец, понимаете, американец!» Слово «американец» вместе с переплетом книжки и моим напором ошеломили моего Цербера. Он невольно посторонился, и я шагнул вперед. Когда я собирался постучать в двери комнаты, занятой американцем, оттуда стремительно вышел высокий человек, чисто выбритый, с розовыми щеками и спокойными властными глазами. Весь облик этого человека говорил, что это не липовый австралиец моего типа, а настоящий иностранец. «Вы мистер Хайнс?» — спросил я. «Да. В чем дело?» — быстро ответил высокий человек. «Я слыхал, что здесь, в Одессе, будет отделение АРА. Хотел бы предложить свои услуги в качестве сотрудника». Быстрые глаза американца скользнули по моей фигуре и лицу. «А кто вы такой?» «Я начальник русских скаутов и борец». «Ладно», — коротко сказал он. «Кобленц», — повернулся он к низенькому человечку, появившемуся за ним. «Запишите». Фея-спасительница. Через две недели я получил письмо со штампом American Relief Administration. «Мистер Солоневич приглашается зайти в контору Пушкинская, 37, к 12 часам дня». Ровно в 12 часов я был в конторе, а еще через 5 минут — сотрудником АРА. История уже достаточно осветила громадную роль АРА в спасении миллионов русских людей от голодной смерти. Общественное мнение великого народа не осталось равнодушным к страданиям и гибели человеческих существ. Перед ужасами голода на задний план отошли политические причины бедствия. Пусть неизмеримо виновна советская власть в разрухе и неурожае, но мысль о десятках миллионов умирающих людей всколыхнула лучшие чувства других миллионов, живших в иных условиях на другой половине земного шара. Люди после бессмысленных ужасов мировой бойни на миг вспомнили, что они братья, и помощь пришла. Нам, жившим в городе, где мертвецы валялись на улицах и о трагической судьбе многих семей узнавали только тогда, когда зловоние от трупов достигало соседних квартир, нам, молниеносное развертывание громадной работы, широкая благотворительность, помощь детям и больным, все это казалось подлинным чудом, появлением феи-спасительницы на краю пропасти. И имя АРА русский народ всегда будет вспоминать с глубоким благоговением и благодарностью. Самопомощь. Деятельность АРА все расширялась. Один за одним приходили из-за океана большие пароходы с драгоценным продовольствием, и наши склады и конторы жили кипучей жизнью. Для нас это не была только служба. В условиях советской жизни это была деятельность, доставлявшая моральное удовлетворение, и каждый из арийцев вкладывал в работу всю свою энергию. С помощью сына Молчанова, Али, удалось из скаутов и соколов соорганизовать специальную артель по перевозке посылок на дом. И в конторах разом до нуля упало воровство и пропажа чудесно прибывающих продуктов. Потом, учтя, что советская официальная почта доставляет извещение о прибытии посылок получателям только через несколько дней, мы создали свою скаут-почту на велосипедах. Ребята отдались своей работе с энтузиазмом. Развозя эти извещения ара во все уголки города, они имели возможность непосредственно сталкиваться с вопиющей нуждой и сигнализировать о ней. Появление велосипедиста с повесткой о получении почти всегда являлось спасением от голода. И часто скауты, с трудом найдя требуемый адрес, заставали там умирающих от голода людей. Не раз бывали трагические случаи, когда радостное извещение уже опаздывало. В квартире лежали мертвецы. Исполняя директиву ара, скауты напрягали все свои следопытские наклонности в отыскании умирающих от голода людей и рапортовали об этом директору. И какое было торжество, когда они могли сообщить погибающим людям о неожиданной помощи. Как радостно было работать и знать, что этот неустанный труд несет с собой помощь и поддержку несчастным. И скауты были верными помощниками феи-спасительницы. Нечто характерное. Алло, мистер Солоневич, будьте добры, покажите нашим ребятам город. Они только что прибыли на миноносце и хотят проехать посмотреть что-нибудь. Низенький миниатюрный американец Гарри глядит на меня умоляюще. «Сами понимаете, гости, а я занят дьявольски, уж пожалуйста». На Пушкинской улице у входа в контору ара стоит большой Роллс-Ройс. Около него четверо американских морских офицеров, высоких, широкоплечих, румяных, чисто выбритых. От них несет духами и запахом хорошего коньяка. За рулем машины мой хороший приятель, отчаянная голова, Скрипкин. Он, знаю, прокатит на славу. Так что же вам, господа, показать? Ну, что-нибудь экстраординарное, небрежно растягивает слова капитан, вынимая золотой портсигар. Что-нибудь характерное для вашей советской страны. Что для него, этого капитана, наша страна, наши бедствия, наш голод и смерти? Он здесь проездом. Турист, который хочет видеть самое характерное. Злобная мысль мелькает у меня. Ладно, я усаживаюсь вместе с шофером. Ну, Скрипкин, газуй, брат, на кладбище. Туда, с заднего хода. Скрипкин сперва недоумевающе смотрит на меня, а потом злорадно ухмыляется. Вот это да, для протрезвления буржуазных мозгов это дело. На дворе градуса два мороза, стекла машины запотели. Впрочем, офицеры и не смотрят на мелькающие картины. Умело и точно проезжает машина по узеньким тропинкам. Последний мягкий толчок. Я раскрываю дверцы. Пожалуйста, господа. Перед нами бесформенная груда сотен человеческих тел, сложенных чем-то вроде штабелей. Обнаженные трупы покрыты тонким слоем снега, раскиданные воронами и собаками. Желтые и синие руки и ноги высовываются из кучи во все стороны. Ближе к нам из-под снега, каким-то жестом отчаяния и проклятия, торчит темная рука с судорожно растопыренными пальцами. Американцы неподвижно глядят на эту страшную картину, и румянец их щек бледнеет. Несколько секунд все молчат. Потом капитан резко поворачивается, и все, также молча, усаживаются в машину. «Теперь куда?» — спрашиваю я. «В порт», — коротко командует капитан. Молча мы едем в порт. Там офицеры, как-то не поднимая глаз, молчаливо прощаются и едут на катере на корабль. Через несколько часов миноносец снимается с якоря.